Испытание океаном и островом, глава 1. Безалкогольный круиз по Индонезии. Солнце восходило над горизонтом, окрашивая небо в яркие оттенки розового и золотого. На старинной деревянной палубе новой роскошной яхты «Serenity Seas», напоминающей Royal Clipper, команда Алексея готовилась к новому путешествию по тропическим островам Индонезии. Этот рейс был особенным, ведь они собрали своих постоянных клиентов, людей, которые уже неоднократно принимали участие в безалкогольных круизах. Алексей, капитан яхты, в своей капитанской форме выглядел уверенно и строго. Рядом с ним стояла Александра, его верная соратница и помощница, также одетая в специальную форму. Они оба знали, что этот круиз — не просто путешествие, а возможность подарить своим клиентам уникальный опыт и запоминающиеся моменты. «Дорогие друзья!» — начал Алексей, поднимая бокал с безалкогольным шампанским. «Мы рады приветствовать вас на борту. Сегодня мы отправляемся в незабываемый круиз по прекрасным островам Индонезии. Давайте поднимем тост за новые приключения и дружбу». Все с удовольствием подняли бокалы и выпили за капитана и его команду. Мгновение торжественности окутывало всех, и даже легкий ветерок, ласкающий лица, казался частью этого праздника. На борту находились не только постоянные клиенты, но и новые лица. Фотограф Елена, с которой Алексей работал много лет, готовила свою камеру, чтобы запечатлеть каждый важный момент. Помощник Евгений, всегда находящийся в центре событий, с готовностью поднимал настроение всем присутствующим. Повар Иван уже начал готовить специальное меню, полное местных деликатесов, а врач Иван был готов прийти на помощь в любой момент. Солнце было в зените, когда яхта покинула пристань и начала двигаться в сторону островов. Ветер ловко наполнял паруса, а вода искрилась под солнечными лучами, отражая все оттенки синего. По мере того, как они шли, команду окружала живописная природа Индонезии, зеленые холмы, покрытые пальмами, яркие цветы и лазурные лагуны, где можно было увидеть коралловые рифы и разнообразных рыб. Каждую ночь они швартовались на новых островах, и каждый раз Алексей и Александра, управляя яхтой, рассказывали команде и клиентам о каждом месте, о его истории и культуре. Они делились местными легендами, которые услышали от местных жителей, описывая каждую деталь, от живописных пляжей до ярких рынков с экзотическими фруктами и специями. Индонезия была для команды знакомой страной. Они уже побывали здесь во время своего кругосветного путешествия. Воспоминания о том времени, наполненные смехом, открытиями и незабываемыми моментами, возвращались к ним с каждой новой остановкой. Однажды Алексей вспомнил, как они восходили на вулкан, а Александра поделилась, как встречала местных жителей, которые радушно приветствовали их с хрустящими пирожками и тропическими фруктами. Одной из таких остановок был остров Ява, известный своими величественными вулканами и разнообразной флорой и фауной. Здесь команда смогла увидеть диковинные животные, такие как орангутаны и ящеры в заповеднике Уджун-Кулон, а также прогуляться по рисовым полям, которые росли на склонах гор, создавая удивительные террасы. Однажды ночью, когда звезды ярко светили на безоблачном небе, их разбудила мусульманская молитва, звучавшая из мечети. Мелодичные звуки проникающей молитвы были слышны в 5 утра, и команда, еще не до конца проснувшись, слушала заворожённые. Александра вспомнила, как много раз они были здесь, как каждый уголок этих островов оставлял в сердце особые воспоминания. Она и Алексей уже не раз отправлялись в круиз по этим местам, и каждый раз они открывали для себя что-то новое. Для них это было не просто путешествие, а возвращение в дом, наполненный историей и красотой. «Это прекрасно», — шепнула она Алексею, когда молитва затихла. «Эти моменты делают нас сильнее и ближе. Мы делаем это не только для себя, но и для наших клиентов», — ответил Алексей с гордостью. «Это наш подарок им, возможность увидеть мир с другой стороны». Итак, каждый день приносил новые открытия, а каждый остров оставлял свой след в сердце команды. Индонезия снова открывала свои объятия, а команда «Serenity Seas» была готова исследовать ее тайны.